Убийство Троцкого. 27 мая 1940 года произошло первое покушение на Льва Троцкого, организованное по приказу Сталина и окончившееся неудачей. Руководил этой акцией, получившей название «Операция Утка», советский секретный агент, разведчик-нелегал, работавший в странах Латинской Америки. В этот день группа вооруженных автоматическим оружием молодых людей под командованием известного мексиканского художника и по убеждениям пламенного революционера, сторонника СССР и верящего в непогрешимость Иосифа Сталина Давида Сикейроса ворвалась на виллу, где жил Лев Троцкий, и начала неприцельную стрельбу. Но ни сам Троцкий, ни его родные, жена и внук, успевшие спрятаться за массивной кроватью, не пострадали. Вызванная после ухода налетчиков полиция нашла на стенах множество следов от выстрелов и начала расследование, которое привело к Сикейросу. Но, несмотря на все заявления Троцкого, так и не была доказана роль Иосифа Сталина в организации этого покушения. Но это не было последней попыткой избавиться от Троцкого, роль которого, как пугало внешнего врага Советского Союза, по мнению Иосифа Сталина, уже была исчерпана. 20 августа 1940 года Лев Троцкий, живший на своей вилле в Мексике, был смертельно ранен, получив удар ледорубом по голове от агента НКВД Рамона Меркадера. Несмотря на все усилия врачей, через несколько часов Троцкий скончался. Его убийца, сданный в полицию, на суде заявил о своих идейных разногласиях с Троцким, умолчав о том, что исполнил тайную волю Сталина. Да и официальные представители СССР опровергли версию о причастности к убийству, обвинив в этом тех, кто поначалу поверил Троцкому, а затем разочаровался в нем и его лживых идеях. Состоялся суд, приговоривший Меркадера к 20 годам заключения. Он отбыл их полностью, после освобождения уехал на Кубу, откуда его тайно переправили в СССР. Здесь руководители страны и разведки выполнили обещание о награде, данное более 20 лет назад. 8 июня 1960 года убийце врага советского народа Льва Троцкого Рамону Меркадеру был вручен руководителем КГБ СССР Шелепиным орден Ленина и медаль «Золотая звезда» за номером 11089. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Лопеса Рамона Ивановича, на эту фамилию Меркадеру были оформлены документы в Советском Союзе, был подписан немногим более чем за неделю до этого, 31 мая 1960 года. Помимо звания Меркадеру дали четырехкомнатную квартиру и государственную дачу.